Пятилетки и съезд победителей. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Иосиф Сталин, февраль 1931 года. Целью первой сталинской пятилетки, начатой в 28 году, было достижение индустриальной и военной самодостаточности. Результаты пятилетки действительно были впечатляющими. Особенно в тяжелой промышленности. Родились новые промышленные центры. За 10 лет по индустриальному развитию Советский Союз обогнал все страны мира за исключением США. Однако вся продукция направлялась на нужды обороны и вкладывалась в новое производство. При этом потребительских товаров первой необходимости больше не стало. Так что рядовые советские семьи нисколько не выиграли от сталинских успехов. Первая пятилетка. Всем заводам и фабрикам были поставлены четкие цели, и каждый директор из кожи вон лез, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить план. Нередко достигалось это за счет интересов рабочих. Проблемы безопасности труда и охраны здоровья отодвигались на последнее место. Станки ломались от неправильного использования. Отчеты фальсифицировались. Однако наказание за все эти проступки не шло ни в какое сравнение с тем, что ждало тех, кто не выполнял план. Виновных смещали с должности, а если их к тому же обвиняли в умышленном вредительстве, они расплачивались своей свободой, а то и жизнью. Зато передовиков производства превозносили до небес. Всей стране стало известно имя шахтера Алексея Стаханова после того, как он в сентябре 1935 года во время второй пятилетки за одну шестичасовую смену выполнил 14 норм добычи угля. Стаханова продемонстрировали всему миру как образец эффективности труда в Советском Союзе, и его портрет даже поместили на обложку журнала «Тайм». Работники всех отраслей подхватили этот почин, стремясь стать стахановцами. Позже выяснилось, что Стаханов добился своего выдающегося результата с существенной помощью товарищей, однако стахановское движение ширилось повсеместно. Из-за успехов простых рабочих увеличивалось давление на руководителей предприятий, и те стремились намного превысить план. К 1935 году больше миллиона человек находились в сталинских трудовых лагерях. 100 тысяч заключенных были отправлены на строительство 230-километрового Беломорско-Балтийского канала, соединившего Ленинград с Белым морем. Строителям приходилось работать в страшных условиях. Смертность достигала 10%, но работы были завершены в августе 1933 года на 4 месяца раньше срока, что было провозглашено выдающимся достижением советской инженерной мысли и мастерства. И нигде не упоминалось, что мелководный канал глубиной всего 3,65 метра был проходим только для небольших судов. 17-й съезд партии, проходивший в Кремле, с 26 января по 10 февраля 1934 года был провозглашен съездом победителей. В этом названии отразилось удовлетворение Сталина иллюзорными успехами коллективизации и первой пятилетки. Впоследствии съезд получил название «Съезд расстрелянных». Из 1996 делегатов 1108, то есть 56%, за три последующих года были арестованы, причем треть из них была расстреляна. Съезд стал зенитом карьеры Сергея Кирова, восходящей большевистской звезды. Киров, энергичный 47-летний руководитель Ленинграда и любимец Сталина, в восторженном порыве так сказал о достижениях партии и жизни в сталинском Советском Союзе. «Успехи действительно у нас громадные. Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить». Многие товарищи по партии видели в Кирове потенциально более человечного и умеренного вождя, и некоторые делегаты съезда предлагали ему сменить Сталина на посту генсека. Киров отказался и даже совершил роковую ошибку, доложив об этих разговорах самому Сталину. В последний день работы съезда делегаты голосованием выразили свое мнение о составе нового ЦК. Каждый делегат должен был вычеркнуть из списка фамилии тех, против кого он голосовал. Киров набрал всего 3 голоса против, в то время как Сталин получил их не меньше 100. Бюллетени были анонимными, поэтому Сталин не знал, кто голосовал против него. Однако результаты голосования подкрепили его маниакальную подозрительность. Через год Киров успешно противостоял Сталину в деле Мартемьяна Рютина, бывшего соратника по партии. Рютин написал несколько статей, так называемую «Платформу Рютина», в которой осудил сталинскую коллективизацию и стремительную индустриализацию и потребовал смещения могильщика революции и России. Со статьей ознакомились Каменев и Зиновьев. Рютина арестовали, и Сталин потребовал для него смертного приговора, однако Киров выступил против, заявив, что нельзя расстреливать старого большевика, одного из первых соратников Ленина. Сталин был еще не в том положении, когда его решения принимались безоговорочно, и Рютину сохранили жизнь. Однако через какое-то время воля Сталина была выполнена. Киров вскоре погиб, а в 1937 году, после 5 лет тюремного заключения, был расстрелян Рютин. Каменев и Зиновьев, не донесшие на Рютина, были снова исключены из партии и сосланы.